До нас дошло немало печальных историй исчезновения таких же могучих и красивых представителей дикой природы, обитавших на территории нашей страны. Витязя Тариэла украшала шкура барса, как свидетельство его доблести и богатырской силы. Барс на Кавказе был в числе постоянных обитателей. С ним пришлось помириться силой и послушнику мцхетского монастыря Мцыри. Возможность такой встречи не была преувеличением ни для XII, ни для XIX веков. Об этом свидетельствует и множество кавказских народных песен на тему «Юноша и барс». Однако, если бы сейчас кто-либо из поэтов повел своего героя тропой Шота Руставели или Лермонтова, ему не грозила бы такая встреча. Не встретился бы сейчас никто из более распространенным в прошлом зверем, за кавказским бурым медведем, который веками обирал ежевику и орехи в ущельях от Гори до Капетдага. Жаль за кавказского мишку. Его даже изучить как следует не успели. Красная книга СССР содержит о нем скупую информацию. Численность сведений нет. Конкуренты или враги не установлены. Численность в неволе сведений нет. Размножение в неволе сведений нет. Причины исчезновения примерно те же, что и у барса. Прямое преследование человеком. Изменение среды обитания, браконьерство. Пройдет еще немного времени, и в районе, где водились не только барсы, медведи, но и тигры, самым приметным зверем может остаться тушканчик. Надо думать, что в шкуре тушканчика витязь XX века выглядел бы неказисто. Других же трофеев охотничьей доблести на его долю может не достаться. Конечно, Кавказ стал районом активного освоения земель значительно раньше, чем Западная Сибирь, где разворачиваются перипетии трагической судьбы медведицы Майги. Но и средств в распоряжении охотников сейчас неизмеримо больше, чем когда-либо прежде. Тариэл, по описанию Шота Руставели, голыми руками справился со зверем. Лермонтовский послушник располагал лишь обломком сучка, оказавшимся у него под рукой. А преследователи Майги, мало того, что были вооружены огнестрельным оружием, у них еще самое совершенное средство передвижения, позволяющее настигнуть жертву в чаще тайги и в стремнине речного потока. К сожалению, это не литературное преувеличение, а кусок жизни. Кому приходилось бывать в местах интенсивного освоения богатств северных лесов, тайги и тундры, не раз слышал рассказы об охотничьих подвигах очередных претендентов на роль царей природы. Нередко приходится сталкиваться и с такими вопросами. Велика ли польза от сохранения разнообразия живой природы с ее хищниками, подстерегающими подчас и домашний скот? Разумно ли сохранять лис, волков, которые крадут кур и ягнят, оберегать медведей, которые могут корову задрать, заботиться об увеличении поголовья лосей, которые поедают молодые побеги деревьев, нередко обрекая на уничтожение лесопосадки? Все это резонные вопросы. Ответы на них непросты. Обратим внимание лишь на некоторые из них. Как это ни кажется странным, но приближается день, и он недалек, когда будет исчерпан генетический потенциал ранее одомашненных животных. Продуктивность одних, диапазон использования других имеют свой предел. Нельзя заставить курицу нести яйца.